Земная жизнь. В Москве, правда, денег много, но мало, слишком мало и ровно ничего для искупления душ, поглощенных Москвою. Жизнь наша не вечная. И скорбная, и радостная все минует, а правда Божия пребывает вовеки. Вот ты до такой степени увлекся миром, что и разум потерял. Ты говоришь, что богатым легче спастись. А Господь сказал: «Неудобно богатые внидут в Царство Небесное. Благодари Бога, что не богат». Помни немощь свою, молодость, беспомощность, и держись крепко-прикрепко за кротость. «Мать кроткого не плачет», — говорит древняя пословица. «А резвый, — говорят, — сам набежит». Старайся попроще есть и жить. Сладость, как нравственная, так и пищная, не укрепляет, а расслабляет. Для малоумных и малодушных вся жизнь, все радости — мир сей, а для сынов и дщерей Вышнего Иерусалима мир сей — темница. Обман, прельщение — вот его радости и сладости.